примитивный, мягко сказано. Шарль чувствовал себя полным идиотом, да. Ведь это из-за него заплакала такая замечательная девушка. Пройдя несколько шагов, она немножко повеселела. Ну да, почти 25. Не совсем, конечно. 36, если быть точной. Как вы, я думаю, сами догадались, Дубовая аллея изначально вела, конечно же, не к этой скромной ферме, а к замку, принадлежавшему двум братьям. Так вот, представьте себе, во времена террора они сами же его и спалили. Он тогда был только что отстроен, они вложили в него всю свою душу и все свои сбережения... Свои... Ну, в смысле, все сбережения их предков. А когда сюда докатились слухи о виселицах, это легенда, но мне она нравится, они старательно опустошили свой винный погреб, а потом подожгли замок и повесились сами. Все это мне рассказал один совершенно чокнутый тип, который у нас тут однажды появился, потому что искал... Нет, это долгая история. Я расскажу вам ее в другой раз. Ну а что касается братьев, это были старые холостяки, и главным в их жизни была охота. А раз охота, значит лошади, и значит все лучшее лошадям. Судите сами. Они как раз завернули за угол последнего сарая. Смотрите, какое чудо. Вы что-то сказали? Ничего. Я ругался, потому что не взял с собой блокнот для зарисовок. Подумаешь, приедете снова. По утрам здесь еще красивее. Вам бы следовало сюда переселиться. Летом дети здесь и живут. Тут масса комнатушек для конюхов, сейчас увидите. Подбоченившись и затаив дыхание, Шарль любовался работой своего далекого коллеги. Прямоугольное здание, желтая осыпающаяся штукатурка, сквозь нее проступали лишь угловые связки и окаймления проемов из тесаного камня, мансардная крыша, крытая тонкой плоской черепицей, строгое чередование люкарн с валютами и круглых окошек, большая сводчатая дверь, по обеим сторонам которой длинные поилки. Эта конюшня такая простая и изысканная, построена на краю света исключительно ради забавы двух аристократов, которые даже не удосужились дождаться трибунала, прекрасно передавала дух 18-го столетия. У братьев, видно, была мания величия. Да вроде нет. Опять же, как говорил мне тот чудак, судя по чертежам, замок был не слишком впечатляющим. Просто они бредили лошадьми, а теперь, она смеялась, это владение нашего толстяка Рамона. Посмотрите на пол. Речная галька. Как на мосту. Да, чтобы с собой не скользили. Внутри темно. Все балки и перекладины оккупировали ласточки. Их гнезд тут было еще больше, чем везде. В помещении примерно 10 на 30 метров располагалось 6 стойл, разделенных перегородками из очень темного дерева, которые крепились к столбам с латунными шарами наверху. Пегас, храбрец, венгерка. 2 века истории, 3 войны и 5 республик не смогли их стереть. Прохлада камней, затканные паутиной многочисленные оленьи рога, свет, прорывающийся в круглые окошки широкими пучками фосфорицирующей пыли, и эта тишина, нарушаемая лишь эхом их осторожных шагов по мощеному полу. Шарль, всегда панически боявшийся лошадей, чувствовал себя здесь словно в храме и не осмелился пройти дальше центрального нефа. Кейт выругалась, и он пришел в себя. «Вы только посмотрите на этот свитер! Вот вам, пожалуйста, мыши его просто сожрали. Фак! Идите сюда, Шарль. Я расскажу вам, что я узнала от этого типа из охраны памятников, который к нам приходил». Это не слишком бросается в глаза, однако на самом деле мы в ультрасовременной конюшне. Каменные кормушки отполированы для удобства лошадиных грудин или груди. «Груди sounds good», звучит правильно, улыбнулся он. В общем, для них, для любимых. И в каждой по нескольку отделений для разных кормов, чтобы следить за рационом. А решетки для сена? По-моему, и в Версале таких нет. Выточены из дуба, сверху украшены резными вазочками. Акротертами. Вам виднее. Но это еще что? Смотрите, каждая перекладина свободно вращается. Как это он тогда сказал, чтобы не препятствовать забору корма. А поскольку в сене всегда полно пыли и мышиного помета, опасного для здоровья лошадей, решетки здесь не наклонные, как в деревенских конюшнях, а почти вертикальные, с узким поддоном снизу, для сбора этой чертовой пыли. А поскольку лошади упирались мордами в глухие стены, между стойлами поставили решетчатые перегородки, чтобы они не скучали и могли общаться друг с другом. «Hello, dear. Did you see the fox today?» «Привет, дорогой. Видел сегодня лису?» «Красивые решетки, правда? Словно морская волна, замершая у столба. У вас над головой многочисленные проемы, через которые с чердака спускали сено». Пошла дальше, потянув его за рукав. «Тут единственный закрытый бокс, очень большой, обшитый панелями. Сюда помещали беременных кобыл и жеребят. Поднимите-ка голову, видите? Через это слуховое окошко конюх мог сверху наблюдать за родами, не вставая с постели». Она вытянула руку. «Наверное, вам понравятся эти три фонаря под потолком. Они мало что освещали, и с ними нелегко было управляться, зато они были куда безопаснее обычных подсвечников на подоконниках и... А чего тут смешного?» «Ничего, я просто в восторге. Такая экскурсия для меня одного». «Подумаешь», — пожала она плечами. «Я так стараюсь, потому что вы архитектор. Но если я вам надоела, остановите меня». «Слушайте, Кейт». «Что?» — обернулась она. «А вам не кажется, что у вас на редкость скверный, просто несносный характер?» «Да, пожалуй». В конце концов согласилась она после каскада милых гримасок в духе 18-го столетия. «Ну, идем дальше?» «Следую за вами». Сложил руки за спиной и попридержал улыбку. «Вот эта лестница, например», — продолжала она с ученым видом. «Разве она не великолепна?» «Великолепна». Впрочем, ничего особенного в этой лестнице не было. Двухпролетная лестница, поскольку не для лошадок, то сколочена из обычных досок, которые посерели от времени и стерлись от сапог, но вот пропорции, как и во всем здесь, были выдержаны идеально. Настолько хорошо, что Шарль даже не догадался полюбоваться пропорциями своей симпатичной экскурсоводши, поднимавшейся прямо перед ним. Так его занимало соотношение ширины и высоты ступеней. Правда, эту ширину ступеней плотники называют проступью, но это еще не повод. Ну и дураки же они, эти интеллектуалы. Вот комнаты, их тут четыре. Ну, то есть три. Четвертая заперта. Что, разваливается? Нет, там у нас парочка сов, вернее, домовых сычей ждет свое совиное потомство. Или сычиное. Как, кстати, называются птенцы домового сыча? Домовые сычата? Не знаю. Что-то вы познаниями не блещете. Кольнула она Шарля, прошмыгнув у него под носом ко второй двери. Обстановка была довольно убогой. Маленькие железные кровати с прохудившимися тюфяками, колченогие стулья, заплесневевшие кожаные ремни на крючках. Заколоченный камин рядом... старый улей, наверное. Дальше наполовину разобранный мотор. Удочки, груды книг, читанных, перечитанных многими поколениями ненасытных грызунов, куски обвалившейся штукатурки, еще одна кошка, пара сапог, старые номера журнала «Сельскохозяйственная жизнь», пустые бутылки, решетка радиатора от «Ситроена», карабин, коробки от патронов. На стенах халеповатые картинки вперемешку с афишами игривого содержания. «Плеймейт», снимающая свои трусики и подмигивающая Христу на покосившемся распятии. Календарь за 1972 год, подаренный производителем удобрений «Дером». И повсюду, повсюду темный толстый ковер из десятков тысяч дохлых мух. При родителях Рене здесь жили крестьяне. «А теперь здесь спят ваши дети?» «Нет, что вы!» — успокоила она его. «Я вам еще последнюю комнату не показала под лестницей. Но погодите, вы же любите всякие конструкции. Пойдемте на чердак, осторожно, голову». «Поздно!» — простонал Шарль, которому не хватало только очередной шишки. Но он быстро убрал руку со лба. «Нет, Кейт, вы себе представляете? До чего же грамотно здесь все продумано? А как сделано? Вы только посмотрите на эти стропильные ноги, а на длину конькового бруса. Я вон про ту верхнюю балку. Да просто срубить, обтесать, да и вообще работать с такой громадиной. Тут голову сломаешь. И ведь все идеально закреплено. Без единого болта даже в креплении к стойке». Он показывал ей то место, на котором, похоже, все одержалось. «Это кровля сломанными скатами, мансардная. Она дает большой выигрыш в высоте помещения. Поэтому-то здесь такие красивые люкарны». «Да что вы говорите? То есть кое-что вы все-таки знаете». «Да нет, в сельских постройках я полный профан. Как выражаются мои коллеги, я никогда не работал с наследием. Я люблю придумывать новые, а не реставрировать культурные ценности. Ну, конечно, когда вижу такое... то со всеми своими экспериментальными материалами и передовыми технологиями, с опорой на расчеты все более сложных компьютерных программ, я чувствую себя, как бы это вам сказать, слегка отсталым». «А как насчет семейных ценностей?» — вдруг спросила она, когда они снова оказались на лестнице. «Что, простите? Вы только что сказали, что с культурными ценностями вы не связаны. Но с семейными? Вы женаты?» Шарль ухватился за трухлявые перила. «Нет». «И вы живете с мамой вашей Матильды?» «Нет». «Ой, ничего страшного. Вредная заноза не любит, когда врут». «Он солгал?» «Да». «Но разве он живет с Лоранс?» «Смотрите, они уже все свое барахло сюда перетащили». В центре комнаты возвышалась гора подушек и спальных мешков. Тут же валялась гитара, пакеты конфет, бутылка кока-колы, колода карт Таро и упаковки пива. «Да, многообещающе», — присвистнула Кейт. «И вот мы, наконец, на складе сёдел. В единственной удобной комнате в нашем поместье под названием «Ле Веспери». Только здесь сохранился красивый паркет и обшивка стен в приличном состоянии. Только это помещение удостоилось нормальной печки. И все это, по-вашему, для чего? Может быть, для управляющего? Для хранения сбруи, мой дорогой. Чтобы защитить кожу от влажности. Чтобы седла и упряжь их милостей находились в идеальных климатических условиях. Все мерзли до костей, но плетки всегда были в тепле. Потрясающе, да? Я всегда думала, что именно эта комната предрешила участь голубятни. Голубятни? Местные жители разобрали ее по камушкам в отместку за то, что им не достался замок. Вообще-то это история Франции, и вы ее должны знать лучше меня. Голубятни ведь были настоящим символом ненавистного старого порядка. Чем больше сеньор хотел выпендриться, тем больше была его голубятня. А чем больше была голубятня, тем больше посевов уничтожали его голуби. Один голубь поедает более 50 килограммов зерна в год. Не говоря о молодых побегах с огородов, которые они обожают. Вы знаете не меньше, чем Есин. Вообще-то, все это я знаю от него. Она смеялась. Этот запах. Запах Матильды, когда она была маленькой. И почему, интересно, она перестала ездить верхом? Она ведь так была увлечена. Да, почему? И почему он ничего про это не знал? Что он еще упустил? На каком совещании провел он тот день? Однажды утром она сказала ему: «В клуб меня больше возить не надо». И он даже не пытался узнать, почему, разве? «О чем вы думаете?» «О своей зашоренности», — пробормотал он. Он повернулся к ней спиной, рассматривая крюки, подкладки под седло, разорванные уздечки, служившие скамейкой ларь, угловой мраморный умывальник, горшок, наполненный дегтем, бидон с инсектицидом, мышеловки, мышиный помет, рожки для сапог под окном, сбрую в прекрасном состоянии, наверное, для осла, лежащие на полке подковы, щетки, скребки и крючки для чистки копыт, детские жокейские шапочки, попоны для пони, печку, которая лишилась своей трубы, зато приобрела 6 пивных банок, и наткнулся взглядом на загадочный предмет в виде конусообразной палатки, который его заинтриговал.